правда, и с сильным акцентом речь одного из террористов, по-моему, кстати, главного здесь. Он запрыгнул в автобус последним, уже на ходу, и сейчас сидел, по-моему, впереди. Это подтвердилось уже в следующий момент, потому что, словно услышав мои мысли, он поворачивается с переднего сиденья, внимательно смотрит на меня своими желтыми глазами и говорит с сильным акцентом, но достаточно правильно строя предложение и вполне понятно. «Встань и подойди ко мне». Я подчиняюсь и, ухватившись руками за подлокотники кресел, с трудом поднимаюсь на ноги, делаю несколько шагов вперед по проходу и останавливаюсь возле его кресла, вцепившись в спинку, чтобы не упасть. Автобус по-прежнему нещадно швыряет из стороны в сторону, и теперь мне видно в окно, что он действительно мчится по распаханному полю, на котором высажены какие-то невысокие зеленые то ли деревца, то ли кустики. «Что с твоим лицом?» — бесцеремонно спрашивает он, разглядывая меня в упор. «Пластическая операция». «Зачем?» «Захотелось». «А-а-а, старая была, да?» «По-моему, у него вовсе нет намерения оскорбить меня. Он просто задает вопросы, которые приходят в голову, немало не заботясь о соблюдении приличий. Какие уж тут могут быть приличия?» «Да», — вяло соглашаюсь я и смотрю ему прямо в глаза. «По-моему, он этого не любит, но моя апатия все-таки берет надо мной верх, и сейчас мне все равно, как он отреагирует на мою дерзость. Однако он не реагирует никак, спокойно выдерживает мой взгляд и продолжает допрос. «Откуда ты?» «Из Москвы». «Муж есть?» «Нет». «Замуж хочешь?» Он позволяет себе пошутить и даже изображает на лице что-то вроде улыбки, больше похожей на скал. Но глаза не смеются. «Мы тебя и так бы взяли без операции». Он презрительно фыркает и, еще раз внимательно оглядев меня, похоже, теряет ко мне всякий интерес. «Можно мне сесть?» «Садись», — безразлично разрешает тон. «Там сзади раненый русский, к нему не подходи и не разговаривай. Услышу — убью». «Поняла. Ну иди, садись назад». Я разворачиваюсь, чтобы идти на указанное место, и, наконец, вижу весь салон автобуса. Апатия моя отступает, потому что на меня смотрят дети. Много детей, человек 20, и среди них то белокурое создание с зелеными глазами, показавшееся мне видением. На самом деле, это девочка лет 7. Она сидит на третьем ряду с краю прохода и смотрит на меня с тревожным ожиданием, словно от меня что-то зависит. Я медленно бреду в конец автобуса, и только сейчас замечаю женщину на одном из последних рядов. На коленях у нее маленький мальчик, крепко держится ручонками за ее шею и испуганно косит на меня раскосыми карими глазами. Когда я подхожу к ним совсем близко, она еле слышно, одними губами шепчет мне. Он все время стонет и просит пить, но я не знаю, что делать. «Кто стонет?» Спрашиваю довольно громко, но она только испуганно мотает головой и прижимает к себе ребенка. Но я уже и сама знаю ответ, потому что тоже слышу слабый стон и вижу на самом заднем сиденье, состоящем из 4 плотно прилегающих друг к другу кресел, человека, который полулежит на этом подобии дивана в какой-то неестественной позе, сильно приподняв одно плечо и неловко склонив голову на бок. Пошатываясь, автобус все еще, хотя избавив скорость, продолжает движение. Я подхожу к нему совсем близко, и тогда вижу, что плечо и лацканы его светлого пиджака и футболка под ним густо пропитаны кровью. Почувствовав мое приближение, мужчина...